Глава 77. Ирина. Паша активно включается в затеянную мной игру. Ни о чем не спрашивает, а просто делает то, что надо, отыгрывая свою роль на отлично. На самом деле для меня все происходящее впервые. Никогда не знакомилась с мужчинами и понятия не имею, как это должно быть. Но с Павлом все кажется очень правильным и органичным. Он галантно ухаживает, притупляя мою бдительность. Хитро прищуривается, улыбается и заказывает ужин нам обоим. Себе стейк с кровью и свежие овощи, а мне красную рыбу на гриле и греческий салат. А еще виски и вино вдогонку к моему коктейлю. Кстати, вкусному. Споить меня решил? Нет уж, не сегодня. Ловлю на себе очередной красноречивый взгляд и вспыхиваю от смущения, как девчонка. На меня никто и никогда не смотрел так, как он. Жадно, страстно, но в то же время с немым обожанием. Купаюсь в его искренних, ярких эмоциях и не могу перестать улыбаться. Хоть и чувствую себя немного неловко в новой роли. Непривычно и необычно. Но Паша не собирается жалеть меня и совершенно откровенно пожирает взглядом, заставляя дыхание сбиваться, а мурашек беспорядочно курсировать по телу. Неловко опускаю взгляд на его руки и закусываю губу от новой волны жара, что течет по позвоночнику вниз. Нет, это невозможно. Но продолжаю смотреть на предплечья с толстыми канатами вен и дышать через раз. Кисти рук с длинными, ловкими пальцами. Ох, мое тело слишком хорошо помнит, насколько они могут быть нежными и чуткими. Как же я соскучилась по нему. Но отступать не собираюсь. Нам это нужно. Пройти все стадии правильно, без напряжения и отголосков прошлого. С самого начала и до конца. Ужинаем и разговариваем о ничего не значащих мелочах. Просто наслаждаемся беседой. Никаких проблем и обязательств. Мы поглощены друг другом. «Ты такая красивая!» С придыханием, говорит Паша, вызывая трепетную дрожь во всем теле. Между нами волшебство. Оно никуда не исчезло и не притупилось. «Спасибо. Ты тоже ничего». Улыбаюсь в ответ и отвожу глаза. Опять смущаюсь, как девчонка. Мое напускное равнодушие рассыпается, как карточный домик, а я становлюсь уязвимой и безоружной. Но мне не страшно. Ни капельки. С ним я ничего не боюсь и хочу, чтобы Павел увидел меня настоящую, без брони и масок. Пусть знают все. «Расскажи о себе». Робко прошу и инстинктивно облизываю губы. Паша переводит на них взгляд. Его кадык дергается вверх-вниз, выдавая нешуточное волнение, а зрачки увеличиваются, стремительно поглощая радужку. «Что ты хочешь узнать?» Хрипло спрашивает он и вновь поднимает глаза. В них бушует такое пламя, что мне снова становится жарко. Не знаю, насколько хватит моей крепости, наспех собранной из подручных материалов. «Все, чем не страшно поделиться». Неопределенно пожимаю плечами, но не позволяю себе отвести взгляд. «Я не очень умею рассказывать». Павел откидывается на спинку. «Задавай любой вопрос, и получишь честный ответ». «В самом деле любой?» Подозрительно прищуриваюсь, и чтобы спрятать улыбку, тяну коктейль из трубочки. «Абсолютно». Усмешка на его губах такая провокационная, что непременно хочется воспользоваться приглашением. Но мы же не знакомы, поэтому вопросы я выбираю, исходя из этих вводных. «Почему из всего зала ты подошел именно ко мне?» «Потому что почувствовал, что ты именно та, кого я искал всю жизнь». «Ох, аж дыхание перехватывает». Не думала, что Паша умеет говорить так высокопарно, но звучит очень искренне. «Красиво», — улыбаюсь и придумываю новый подвох. «Ты всем так говоришь?» «Кому всем?» Он вопросительно дергает бровью. «Ну, мало ли». Павел снова смотрит в глаза. На этот раз серьезно, без тени улыбки. «Мои единственные отношения были 16 лет назад и закончились печально». Застываю на мгновение и жадно дышу. Внутри словно проворачивается тупой нож. Но боли больше нет. Фантомные всполохи, не более. Я справилась. Я смогла. «И что ты все это время делал?» Улыбаюсь совершенно искренне. «Тебя ждал». «Меня?» «Только тебя». Паша подается вперед и накрывает мою руку своей. Нежно поглаживает и смотрит в глаза. «Ты меня приворожила? Признайся честно». «Да больно надо». Смеюсь и отдергиваю руку, лишая нас тактильного контакта. Он и так прет напролом, а мне нужны личные границы. Павел не настаивает и спокойно принимает правила игры. Какое-то время болтаем обо всем на свете. Делимся важными событиями, узнаем друг друга. Стремительно наверстываем то, чего были лишены изначально. Это наше свидание, первое и самое настоящее. «Потанцуем?» Неожиданно предлагает Паша и поднимается на ноги. «Что?» В ужасе округляю глаза. «Нет, я не умею». «Боишься?» Дразнит нарочно, но я не готова к таким подвигам. «Я никогда этого не делала». Отвечаю честно и очень надеюсь на понимание. «Я тоже, но готов рискнуть». Он протягивает ладонь и пленяет волю взглядом. «Ведьма, ты со мной?» «Разве могу я отказать? Разве хочу?» «Конечно нет. Тем более, что сама ввязалась». Как под гипнозом подаю руку. Павел одним рывком притягивает меня к себе и прижимает к груди так, что я чувствую каждый сантиметр его мощного тела. Так и должно быть? Что-то мне подсказывает, что нет. Мамочки, дрожу вся от его близости, а Паша словно ничего не замечает. «Люди смотрят», — шепчу я, а щеки мгновенно вспыхивают от того, что я явственно чувствую его эрекцию. Хорошо, хоть в зале полумрак. «Плевать», — тихо рычит он. Одной рукой удерживает меня за талию, а второй скользит по спине. Судорожно хватаю ртом воздух и всеми силами стараюсь остаться на этой планете. Играет медленная, плавная мелодия. Паша покачивает меня в такт. Я расслаблена и дезориентирована. Полностью в его власти. Сдаюсь. Обнимаю его за шею и вдыхаю аромат парфюма. От мурашек вздыбливаются все волоски на теле. «Нравится?» Хриплый шепот ласкает слух. «Очень. Тебе идет». Нервно кусаю губы. Когда подбирала аромат, не думала, что он будет играть против меня. «И мне зашло». Сквозь полумрак смотрим друг другу в глаза. Мы так близко, что от каждого соприкосновения искры летят в разные стороны. Его лицо серьезно, а губы улыбаются. Мои же инстинктивно приоткрываются, словно приглашая. А Павел переводит на них взгляд. Голодный и сжигающий живьем. Облизываюсь и задерживаю дыхание, ожидая поцелуя. Но музыка неожиданно заканчивается. Паша недовольно фыркает. Нехотя выпускает меня из кольца крепких рук и провожает обратно к столу. Мягко целует кисть, оставляя ожог, и помогает присесть. Отходит на свое место, а я едва заметно выдыхаю. Даже не верится, что все это возможно между нами. Как же остро все это и ярко. Я словно оголенный нерв рядом с ним. Впитываю все, чем щедро делится, и хочу еще. Сейчас. «Мне, пожалуй, пора». Выдыхаю и провожу ладонью по шее. «Спасибо за вечер». «Я провожу?» Павел напряженно смотрит в глаза. Ждет разрешения или подсказки? Не знает правил? а их попросту нет. Каждый сам за себя, но с нулевой отметки. Просто мужчина и женщина. Куда мы придем, покажет время. Не стоит. Мне на несколько этажей вверх. Поднимаюсь на ноги, но не спешу уходить. А я настаивала. Переходит в решительное наступление. Ну, раз настаиваешь... Игриво усмехаюсь и протягиваю ему карточку с номером комнаты. «Проводи».